Кажется, твои мысли где-то далеко, сестра. Брейн, моргнув, девушка перевела взгляд на собрата, прежде чем снова отвести глаза. Третье нападение за полдня. Многовато. Нечем возразить. Мужчина пожал плечами. Подозрительно. Не похоже на совпадение. И не понять, почему они усердствуют именно на этом направлении. Воительница повернула голову вправо, смотря поверх скал. Кажется, больше нигде, откуда мы их выбили, квалдиры не появлялись. Конечно, если ничего не изменилось. Ни о чем подобном всадники не сообщали. Унглаус и сам повернулся в том же направлении, лицом к одинокой башне, сторожащей двойные врата. Единственный путь обратно, в родной мир, в цитадель. Создается неприятное впечатление, будто угодили в желудок чудовища. Камила подняла глаза к серому небу, затянутому свинцовыми тучами. И сейчас он пытается нас переварить. Скольких ранили? Ничего, с чем не справится целительная магия свитков. Быстро ответил воин крови. Троим досталось, уже целы. Однако, доспехи нуждаются в ремонте. Десятник послал сообщение в крепость. Скоро нас сменит, сможем немного отдохнуть. Бывшая авантюристка коснулась небольшого костяного амулета, висевшего на шее. Благодаря подарку клыкаров, она, как и весь десяток, могла сносно видеть во мгле. Иначе все могло обернуться совсем иначе. 57 великанов и в нормальных условиях большая сила, а сокрытые в непроглядном тумане, таким числом, они еще более грозные противники. Не думаю, что у нас получится выкроить хоть половину дня. В башне осталось печально мало братьев. Все старшие сейчас несут неусыпную стражу у врат. Единственные, кому дозволено покидать пределы крепости, это воины крови и всадники. А значит, все стычки и зачистки на нас. Да уж, непривычно осознавать, что и наша помощь пришлась к месту. Брин повел плечами. Сколько раз, со дня вступления в орден, нам доводилось принимать участие в таких передрягах. По пальцам одной руки пересчитать можно. Верный признак чего-то плохого. Трусишь. Девушка повела головой, рассматривая поселение необычных соседей. Оно было совсем небольшим. Всего 11 шатров и 49 жильцов. Атака квалдиров собрала свою жатву. Пусть всего несколько жизней, да один домик. Однако воительница воспринимала эти потери с болью в сердце. Каждый воин крови на голову превосходил утопленника, на их стороне имелись свитки с могущественной магией и превосходная экипировка, о какой впору сочинять легенды. Одна проблема, десятеро не могли как подобает сковать боем превосходящего числом врага, помешать чинить погром. «Не шути так», — брат ордена говорил почти оскорбленно. «Моя кровь кипит, я давно не тот, что прежде». Страж всколыхнул какие-то силы, нам непонятные, но это не помешает мне с огнем в сердце убивать треклятых тварей. Сколько бы их ни было, тоже не можешь перестать вспоминать тот случай во время тренировки. Я едва не утонул в той вспышке гнева и ярости. Мужчина покачал головой. Казалось, в разуме больше ничего не осталось. Помню, как скрипели мои зубы, едва не ломаясь друг о друга. Рык рвался из горла. Я был готов убить всех. Всех, кто не один из нас. В ком нет драконьей крови. Это понимание горело особенно ясно в моем сознании. Гвардейцы говорят, в тот миг мы почувствовали отголосок эмоций первого стража. Не просто так младшие стражи уносили его супругу через портал. Враг опасен. Унглаус понизил голос, говоря так тихо, чтобы слышать его лишь одна пара ушей. У врат осталось слишком мало стражи. Аллатар поправил ножны за спиной. В очередной раз за последние несколько часов. Ношение полуторников, при условии сидения на стуле, доставляло ряд неудобств. Истории впечатляют. Лорд-адмирал имел задумчивый вид. В такую силу трудно поверить, но я не смею сомневаться. Однако, кое-что хочу понять. Почему ваш орден предпочел остаться в выжженных землях, где невозможно засеять поля, нельзя добыть рыбу? Даже бестий почти не водилось. Почему вы не завоевали лучшие земли? Того не требовалось. Мечник пожал плечами. Мы воины, не крестьяне. Землю не возделываем. Подле основателей нас собрала не жажда лучшей доли, а стремление отомстить, отточить боевые навыки или тяга к сражениям. К тому же, жизнь в окружении огня и под гнетом жара помогала нам закалиться. А простой люд, всякий, кто искал защиты цитадели, ее получал. Наши хранилища для еды никогда не пустели. Все ели досыта. Ордену не требовалось завоевывать землю, чтобы всех прокормить. Но как, еда и вода, ткани, не наполняют склады сами по себе. Они воплощают собой труд многих и многих людей. Возможности основателей ордена всегда оставались для меня загадкой. Иногда они поднимали на обсуждение темы, которые нам, мастерам клинка, никак не удавалось понять. Даже младшие стражи, наиболее к ним приближенные, не могли постичь их мудрости. Кровопийца вытянул над столом руку, ладонью вверх, и на ней, в небольшой синей вспышке, появился лист белой бумаги. Я сотворил его при помощи магии. Полагаю, основатели могли не хуже меня. Правда, в цитадели нет знания о сотворении еды. Придворный маг, наиболее погруженный в секреты магии, тоже все еще не смог раскрыть способа, с помощью которого основатели кормили целый город. Поразительно, протянул Делин, беря в руки лист. Его поразило не качество бумаги, оно то было весьма невысоким, но сам факт созидания. В те времена нам постоянно приходилось отбиться от врагов. За иной месяц могло проходить по несколько осад. Раньше подходы к крепости устилали кости, обломки големов и осадных машин. Сейчас же цитадель стоит в окружении деревень и распаханных полей. Так все же вы пришли в зеленые земли. Лорд-адмирал улыбнулся, откладывая бумагу в сторону. Смерть настигла 9 миров Игдрасиля, поэтому первый страж, последний из оставшихся с нами основателей, перенес цитадель в другой мир. Теперь к нам не заглядывают враги, будто добрые соседи в гости. Больше наши руки не скованы угрозой потерять собственный дом. Мы, наконец, смогли полностью посвятить себя избранной стезе, и она привела вас в Азерот. В нашем мире нет таких чудовищ, как в ваших рассказах, Аллатар. Тут охотиться не на кого, о драконах ходит предание, да небылицы. Ими матери и старухи пугают детей. Отнюдь. Мастер клинка покачал головой. Нам известно о 5 стаях, 4 вполне мирные и благородные, в то время как черную надлежит истребить. Истории не рождаются на пустом месте. Глава дома Праудмур поднялся на ноги и подошел к широкому окну, вид из которого выходил на далекий порт, полный ночных огней. Дело в том, что именно о черных драконах гласят сказки, и ни одна из них не имеет хорошего конца. Они жертвы, сведенные с ума, их участь печальна. Мечник вздохнул, выражая искренние сожаления. Кому подобное под силу? Делин резко обернулся, пронзительно смотря гостю в глаза, сквозь прорезь шлема. Тело его явственно напряглось. Азерот является домом для 3 существ, чье могущество простирается далеко за пределы вашего воображения. По сей день они заточены, но пытаются сбросить оковы. Прямо сейчас первый страж и половина ордена сражаются с одним из них в Нортренде. Большего рассказать не могу, ради вашего же блага. Твари способны сводить с ума, забираться в мысли живых. Уж не знаю, способно ли знание о них как-то подтолкнуть жертву в объятия щупалец, но, хватит. Лорд-адмирал выставил перед собой ладонь, жестом призывая к тишине. Не хочу знать. До сего дня я не ведал больших напастей, чем не урожай, очередной налет мурлоков на побережье или бешеных троллей в джунглях. Вам не придется с ними сталкиваться, не беспокойтесь. Угрозы, за которые берется лично первый страж, выходят за пределы того, с чем могут справиться обычные монархи. Драконов и остальных чудовищ мы изведем сами, в том числе агрессивные племена троллей. Защищать слабых – наше призвание. Уже сталкивались с клыкастыми, глава дома Праудмур подхватил со стола свой кубок с вином и приложился. Племя варваров-каннибалов любили собирать и сушить головы убитых. Жили на развалинах огромного храмового города, остатки их империи. Одичали почти полностью, поклонялись неким башкам, пока мы не втоптали их землю коваными сапогами. Что, вместе с Ла? Адмирал вскинул бровь. Да, сам с ними не сталкивался. Однако тролли поклоняются им не просто так. Они существа жадные до силы, значит и духи те непростые. Впрочем, не все из них подвержены дикости. Существуют вполне разумные племена, с которыми возможна торговля. Култирасу знаком Зулдазар, город племени Зандалар. Они примечательно отличаются от других троллей, более спокойные и миролюбивые. Ходят с прямой спиной, отчего сильно превосходят людей ростом. Возможно, цитадель тоже сможет наладить с ними торговые отношения. Могу я просить о покупке карт? Конечно же, мы щедро за них заплатим. Например, комплект доспехов и оружия, какие не смогут выковать лучшие из кузнецов вашего королевства, адмирал. Золото, камни, ресурсы. Все, что пожелаете, в разумных пределах, конечно же. Имея карты, мы сможем более-менее сносно ориентироваться в море, пересекая воды с помощью Ируэнтю, а всадники на вивернах помогут скорректировать курс, если парящая крепость отклонится в сторону. Так или иначе, мы не пролетим мимо нужных земель. В конце концов, нельзя забывать про магов. Они способны вести дальнюю разведку, не покидая твердыню. Доспехи будут похожи на ваши. Лорд-адмирал поставил кубок обратно на стол, всем видом выражая интерес. У меня есть два сына, да двухгодовалая дочь. Я бы не отказался позаботиться о безопасности и здоровье своих отпрысков. Ваши маги явно куда более знающие и умелые, чем все известные мне. Мастера клинка облачаются в красный адамантий. Металл очень редкий, почти не поддающийся ковке. Ко всему прочему, он слишком тяжел для обычного человека. В нашей броне, если хватит сил нормально ее носить, можно небольшую армию перебить. Простым оружием, с пылающими клинками куда больше. Подобное просто не может попасть в руки воинов за пределами ордена, иначе они могут пролить слишком много невинной крови. Да уж, стул под вами едва держится, скрипя от натуги, это легко заметить. Доспехи будут другими, продолжил говорить кровопийца, но вы не пожалеете. Если пожелаете убедиться, они будут откованы в течение 3 дней. Нечто более простое в исполнении, на уровне всадников, должно сойти. Я могу выбрать или предложить эскиз и сделать пожелание насчет чар. Конечно, как комплекты могут быть так быстро готовы? Огромное мастерство кузнецов из клана Драконьей Пасти. Они куют не только броню и оружие для всего ордена, но и големов с танками. Вы ведь прибыли морем, сбежавшими от великанов моряками и рабочими. Как вы вернетесь обратно достаточно быстро, чтобы мастера справились с выполнением заказа в кратчайшие сроки? Нет такой нужды. Поняв суть затруднений собеседника, мастер клинка махнул рукой. Мы способны общаться друг с другом в любом уголке мира. Я просто передам сообщение Синишалю Цитадели, а он распорядится, как посчитает нужным. То есть и во время битв. Да, именно благодаря этой магии, я знаю, что происходит на Нортренде. Сейчас мои братья штурмом берут враждебную крепость. И у них есть время, чтобы ХМ поболтать на расстоянии. Первый страж разгневан, оттого не сдерживал мощь. Он лично пробил стену и перебил почти всю армию врага. Остались лишь разрозненные группы, внутренние укрепления и некоторые особенно живучие противники. Однако их, как правило, на себя брали уже маги. Большой размер делал из них отменную цель для заклинаний, в то время как клинку они не очень удобны. Поразительно, я не могу перестать удивляться. Сегодняшний день превратил меня в мальчишку. Делин усмехнулся и покачал головой, возвращаясь на свое место за столом. Если бы я мог передавать команды своим капитанам при помощи такой магии, флот Култераса покорил бы все моря. Сегодня мы поговорили о многом, напоследок я хочу узнать, каков собой первый страж. Лучший из нас, лучший из обугленных стражей, основателей ордена. Он вел в бой их, против зла, тирании и безумия драконов. Он подарил новый дом и укрытие бывшим рабам змеев, оградил защитой всех, кто пожелал. Первый страж стремится помогать слабым. Вы увидите его отражение в каждом из братьев ордена. Мы во всем стремимся быть похожими на него. Он похож на воплощение идей Церкви Святого Света. Полагаю, Азерату следует радоваться, что такое великое могущество оказалось в руках воистину достойного. К сожалению, зла всегда больше, чем добра. Так было во всех мирах, куда мы приходили. Возможно, именно поэтому судьба вас туда вела, может так и есть. Но мы не верим в богов, провидения и подобные идеи. Полагаться нужно лишь на себя и ближних. Людям нужно во что-то верить. Таков наш род. Култерас почитает мать приливов. Восточные королевства веруют в святой свет. Вы превозносите первого стража. Для нас он герой, пример для подражания. Мы тянемся к нему не как к богу или другой высшей силе, а как судно к маяку. Хорошие сравнения. К слову, что стало с другими основателями ордена? Вы совсем о них не рассказываете. Они ушли, с нами остался лишь первый страж. Его любовь оказалась слишком велика. Она не позволила оставить всех, кого он наставлял и защищал. В последние мгновения существования Игдрасиля, он все еще оставался с нами, готовился разделить забвение. Однако, ему удалось вырвать цитадель из лап небытия. Он ведь не человек, верно? Перворожденный эльф, кровопийца кивнул. «Я знаю, меня давно не было слышно. Расскажу немного о себе. Последние 2 года очень мучился из-за эмоционального выгорания. В последнее время особенно сильно. Проблемы в семье, со здоровьем. Казалось, живу в беспросветной тьме, и нет из нее выхода, нет надежды на лучшее. Однако, что-то во мне будто сломалось. Случилось просветление. Решил отбросить все лишнее, что не давало покоя. Жить дальше. Ожидается восстановление режима работы. Стабильный график. Глава 36. Алголан стоял у кромки кратера, упрямо смотря в его самую глубокую точку. Рядом с ним находился лишь один спутник, аспект маги. Остальные ушли, как и было обговорено, и даже Ируэнтю давно улетела дальше, продолжая громить наземные укрепления. «Знаешь, только сейчас, наблюдая за тобой, я начал понимать, какую ошибку допустил, заперев внутри себя всю злость, печаль и гнев». Отец лазурного рода положил ладонь на плечо первого стража, не боясь бушующего на доспехах огня. «Все эти века они пожирали меня изнутри, подтачивали разум. Поддавшись им, я забылся во сне, надеялся спрятаться. Хотел еще раз увидеть Синдрагасу, пусть зная, что это будет иллюзия, порожденная сознанием. Я стал тенью себя прежнего, аспектом магии, защитником Азерота, спрятавшимся от всего мира. Что ты вообще мог?» Впервые шелохнувшись за несколько миновавших часов, владыка цитадели чуть повернул голову вправо, не теряя из поля зрения кратер. «Уж точно не прятаться», упиваясь жалостью к самому себе. Малигас фыркнул, гневно скривившись. Раздавленный скорбью, я сам себя убедил в бессилии. Внушил себе эту мысль, ведь с ней было легко смириться. Да, впервые стаи столкнулись с настоящей угрозой для себя. Впервые понесли такие потери. Мы были слишком потрясены. Лицо дракона в человеческом обличии разгладилось. Прошедшее время изменило меня. Как меняются представители смертных рас в течение жизни. Сейчас я понимаю, как следовало поступать. Но, к сожалению, время нельзя обернуть вспять. Так почему не ушел с сестрами? Им твоя помощь не помешает. Мои воины сильны, однако им не под силу сокрушать хранителей, как это сделал я. Не могу умалять могущество драконов, но красная и зеленая стая в битвах не очень-то опытны. В нашу первую встречу я мог испепелить Алекстразу вместе со всей ее свитой. Они не защищались, летели кучно. Твоя стая на их фоне выглядит способнее. Последняя битва, в которой мы принимали участие, развернулась 10 тысяч лет назад. Много молодняка родилось и погибло за столь длинный срок. Однако, не волнуйся за них. У сестер хорошие консорты, сильные. Им ничего не грозит. Пусть немного выдохнутся. Замыслил не взять их в бой с воплощением Йоксарена. Эльф кивнул, крепче сжимая древко копья. Одна лишь мысль о древнем боге заставляла его скрежетать зубами. Подумывал о том же, хотя они имеют не меньше нашего прав сразиться с ним. И все же, не стоит им иметь дело с Йоксареном. Он может использовать Изеру в качестве окна, через которое попытается дотянуться до изумрудного сна. Однажды прикосновение его крови к миру девственной природы уже породило кошмар. Нельзя допустить, чтобы эта гниющая рана расширилась. Одним титанам известно, на что способны древние боги, и как могут повернуть кошмар во вред всему миру. Так проводником может служить не только мировое древо. Не знал. Каждый член изумрудной стаи, еще в яйце, имеет связь с изумрудным сном. С возрастом и умением растет лишь степень ее глубины. Изера, как сильнейшая в своем роду, аспект, связана крепче всех прочих. Она видит одновременно два мира, вечно пребывая во сне, даже находясь вне его. Поэтому мы зовем ее спящей, и поэтому ее глаза закрыты. Алголан кивнул, принимая новую информацию. Необходимо отозвать изумрудную стаю. Принимая участие в штурме Ульдуара, они рискуют уделом всего своего рода. У них и без того имелись проблемы с кошмаром, если дело усугубится. Пока рано волноваться. Изера умна, должна понимать, на какой риск идет. Она отступит, когда придет время. Я лишь надеюсь, что она поможет убедить сестру оставить Йоксарена нам на растерзание. А ты, готов к битве? Мы ничего не знаем толком о возможностях древнего бога, за исключением умения копаться в головах. В этом я уверен, как ни в чем другом. Думаешь, мой разум все еще в смятении? Аспект магии хищно ухмыльнулся, как кошка, предвкушающая забаву с мышью. Нет, я в себе. Жажду лишь одного, поскорее покончить с тварью, повинной в смерти моей супруги и друга. Лазурный Левиафан распростер ладонь над кратером. Мне под силу проложить путь прямиком к нужному залу. Но, я продолжаю смиренно ждать. Разве это не красноречивее любых слов? По-своему, я могу наложить мощную защиту, не считая собственной крепкой воли, но как быть с тобой? Не сможет ли тварь в решающий момент склонить тебя биться против нас? Отец лазурного рода покосился на соседа. Не считая артефактов, владыка цитадели хмыкнул. В моем распоряжении есть подходящее заклинание. Хорошо, Он вырвал из наших сердец по куску, и скоро расплатится. Вместе мы отомстим за утраты, очистим Азерот от угрозы. Аспект удовлетворенно смежил веки, убирая руки за спину, хотя желваки продолжали играть. Нужно лишь подождать. Нет, ты не прав. Я найду способ вернуть Тиамат здравомыслие. Эльф говорил твердо и уверенно, не допуская в голосе тени сомнения. Да, верно. Прошу прощения за свой язык. Ты искал ее? Нет. Тело Малигаса закаменело, а брови нахмурились. Хотел, не нашел в себе сил, струсил. Побоялся увидеть ее бездыханное тело и окончательно утратить разум. В прошлом мне приходилось сталкиваться с драконьими костями, к которым привязался дух. Теперь уже Алголан положил руку на плечо собеседника. Не в силах покинуть останки, они мучились в бесконечной агонии, часто сходя с ума. Порой, они поднимались в виде могущественной нежити. Такой судьбы ты жаждешь для любимой, отыщи ее кости, простись, помоги ей уйти дальше, к покою. Мне ведомо, что воины ордена могут воскресать после смерти. Отец лазурного рода всем телом повернулся к союзнику. В его глазах огнем горела отчаянная надежда. «Будь все так просто», – прошептал первый страж, на несколько секунд подняв взор к затянутому темными облаками небу, прежде чем обратил все внимание к дракону. Обычно, для воскрешения мертвого, существует срок, за чертой которого возвращение к жизни, при помощи магии света, невозможно. Такой же запрет налагается на нежить. Я не смею дарить тебе надежду, Малигас. Просто не смею. Я не прошу ничего, кроме попытки. Затея может увенчаться успехом, если ее дух привязался к костям. Но тогда это будет уже не твоя супруга. 10 000 лет агонии и одиночества гарантированно свели ее с ума. Подумай, хочешь ли возвращать любимую к такой жизни. Не оскверняй память о ней. Древний бог затуманил разум Тиамат, и посмотри, где ты. Аспект магии резко развел руки, силясь объять необъятное. Ты сравнял часть Ульдуара с землей, обратил его в магму и щебень. Ты готов уничтожить все, что станет на пути между тобой и местью, ведь лишь она гарантирована. Смерть Йоксарана может не принести избавления. Ты сражаешься за крохотную надежду, но отказываешься помочь мне. Не хочешь подарить надежду мне. Единственное, что мне сейчас остается, надеяться и мстить. Камень под ногами эльфа начал плавиться и тягучим потоком стекать по стене кратера. Посмотри на меня. Бушующий золотой огонь почти полностью скрывал фигуру драконоборца. Пламя, вот основа моей силы. Свет, вторичен. Ты прав, я могу учинять разрушения, но не могу столь же умело помогать другим. Даже себе. Моя сила опасна для Тиамат, оттого я в настоящем бешенстве. И ты не прав, аспект магии, я не отказывался тебе помогать. Не смею отвергать твою просьбу, разделяя тоже несчастье. Алголан наотмашь взмахнул копьем, породив гигантскую волну огня, захлестнувшую все пространство на многие десятки метров. Лишь хотел убедиться, что ты понимаешь, к каким последствиям может привести принятое сейчас решение. Синдрагаса не будет все той же, какой ты ее помнишь. Она восстанет обозленной, ожесточенной и полной ненависти. Ты готов принять супругу такой, не сомневайся. Голос дракона был тверд. Я приложу все усилия, чтобы помочь ей, если понадобится, защитить Азерот от ее гнева. Пока я остаюсь аспектом магии, члены моей стаи не отвернутся от долга. Хорошо. Владыка цитадели коротко кивнул, выдыхая и собираясь с мыслями. Надеюсь, ты также ясно осознаешь и мой долг. Прозвучавшие слова дались эльфу непросто. Погибель не будет ждать дольше необходимого. Тебе не придется. Лазурный Левиафан отрицательно качнул головой. Буду искренне счастлив, если это действительно окажется так. Успокоившись, Алголан перестал подсознательно пытаться испепелить все вокруг себя. Амалигас погасил щит, помогавший держаться на столь близком расстоянии от источника огня, без труда уничтожавшего все, до чего дотягивался. Взор владыки цитадели скользнул по разрушенным и редким, чудом уцелевшим, зданиям. Орден не принес Ульдуару ничего, кроме разрушений, но и иначе они поступить не могли. Древний бог подчинил собственных тюремщиков, начав планомерно превращать узилище в точку, откуда раскинутся новые завоевания. Добраться до него, не уничтожив оборону комплекса титанов, невозможно. Иногда, прежде чем строить, нужно снести старые. Да, у нас получилось снять оковы безумия с Мимирона, возможно, получится привести в чувство и остальных. Тогда Ульдуар не будет уничтожен полностью. Титаниды смогут восстановить его, а мы поможем по мере сил. Правда, смысла в крепости над пустой тюрьмой будет прискорбно мало. Внимание первого стража привлекли следы расплавленного металла, где крупными каплями, а где целыми лужами, они покрывали всю площадь, в том числе и стены. Останки главного куратора здорово разметало взрывом на большие расстояния, часть даже угодила в кратер, но даже так неостывшего металла было слишком много, сказался размер титанида. Интересно, сработает ли возрождение на подобном существе? Впрочем, проверять мы не станем. Однажды Лакин оказался слабым местом Ульдуара, нельзя допустить, чтобы им воспользовался кто-то еще. У остальных хранителей воли к сопротивлению оказалось больше. Лучше из его останков сделать нечто полезное, что послужит свершению благих дел. Так память о некогда благородном титаниде будет почтена наилучшим образом. Сторонние размышления помогали эльфу успокоиться, держать мысли и пламя в узде. Хотя его длань ни на секунду не прекращала сжимать древко копья, своистину великой силой. А сам он оставался напряжен, готовый в любое мгновение броситься в бой. Обстановка попросту не позволяла ему находиться в другом состоянии. Прямо под ногами, на расстоянии не больше сотни метров, находилось воплощение Йоксарена, заставлявшее ожидать чего угодно, любой подлости, вплоть до предательства драконов, сломленных темными чарами, и собственной стаи. «Ты так и не сказал, почему решил остаться наверху, со мной?» — слово взял Алголан. «Ради разговора. Долго же ты собирался? Не так уж просто просить о чем-то, когда обычно просят тебя самого. Еще одна причина, помимо сбережения сил, хранитель. Один остался за пределами Ульдуара, Тарим. Его нам придется взять на себя. Мимирон не упоминал». Владыка цитадели встряхнул крыльями. «Но ты о нем помнишь. Изобретатель рассказал обо всех, кроме Тарима. Это заставляет меня думать, что один из хранителей находится вне пределов своего поста. Быть может, поврежденный разум механогнома забыл о нем, из-за долгого отсутствия последнего. Или он уже мертв. К сожалению, точно ничего не известно. Поэтому, нам нужно до последнего оставаться снаружи. Будет печально, если еще один хранитель окажется утрачен. Вместе с Лакином, их будет уже двое. Да, часть механизмов темницы останется так и не задействована. А значит, Йоксарен обретет больше свободы, чем того хотелось бы. С другой стороны, мы с твоим придворным магом можем попробовать исправить ситуацию. Он достаточно умел и пытлив умом для такой работы. В любом случае, нам уже не добиться идеального варианта. Темница повреждена многочисленными катаклизмами, в полную мощь ее не запустить. Обратись, тварь, кристаллом, как планировали титаны, мы бы упустили возможность разорвать его на куски собственными когтями. Между мщением и отсутствием всего свершенного ими зла, я выберу второе. Камила резко открыла глаза и оторвала голову от мягкой подушки, сев на кровати. Ничего не понимающим взглядом она обвела помещение, не находя причины для пробуждения. За окном слышался вполне привычный шум. Работали ремесленники, в том числе кузнецы, несмотря на ночное время. Магия давала им достаточно света, а зелья поддерживали бодрость тела. Куда все подевались? Бывшая авантюристка нахмурилась, обнаружив странность. Сейчас наше время отдыхать, им бы спать. Отправить на задание, неполным составом, тоже не могли. Девушка поднялась на ноги и подхватила с тумбы свой шлем. Доспех уже был на ней, как и полагалось во время военного положения или похода. Не совсем удобно, хоть каждый комплект и подогнан под отдельного воина крови, но действенно. Лучше, чем оказаться без надежной брони, в случае внезапного нападения. К тому же, привычка штука сильная. Надев шлем, воительница подхватила и закрепила ножны на поясе. Они лежали тут же, на всей той тумбе. Полностью вооружившись, она быстрым шагом прошла до двери, однако замерла, возложив ладонь на деревянную поверхность. Что-то внутри нее самой мешало совершить последнее движение, выйти в коридор. Нахмурившись, Камила отступила на шаг назад. Она привыкла доверять своему внутреннему голосу. Раньше, еще до вступления в орден, эта чуткость неоднократно спасала ей жизнь. Бывшая авантюристка полуобернулась, бросив короткий взгляд на узкое окно, скорее бойницу. Увиденная темнота, вместо ожидаемых огней осветительных заклинаний, вкупе с продолжавшими доноситься до слуха звуками, вызвала у нее тревогу. Осторожно, в полоборота, не выпуская из внимания дверь, она прошла к стене и выглянула наружу. Однако, так ничего и не смогла рассмотреть. Снаружи царила кромешная тьма, сплошь на стена черноты, из которой лились звуки. Какая-то чертовщина, отпрянув, Сестра Ордена прислонилась спиной к камню и схватилась за рукоять меча, до боли похоже на иллюзию или какой-то другой морок. Цель явно не я, иначе. Почему? Мне неизвестно ничего важного, я не особенно сильна, не могу прямо разгуливать везде, где вздумается. Уж точно не сейчас, когда старшие братья следят за порядком лучше любых сторожевых псов. Тогда почему же, что во мне такого? Или как раз неприметность нужна врагам, а быть может, это чары площадного применения и сейчас все оказались заперты в ловушке. Краем глаза заметив шевеление в тени, справа, Камила обнажила один клинок, ударивший ей в лицо потоком жара, и отпрянула от стены. Став к потенциальной угрозе лицом, она напряженно наблюдала за бурлящим мраком. Незнание не позволяло ей начать действовать на упреждение. Она банально не понимала, с чем столкнулась. Тонкие нити тьмы медленно вытянулись из небольшого пятнышка тени в углу комнаты. Нахлынув друг на друга и переплетясь в извивающемся танце, они сформировали единый стебель с толстой верхушкой, похожей на сферу. Секунду спустя, его прочертила тонкая полоса, едва заметная, однако, вполне уловимая нечеловеческим зрением. Веки разошлись в стороны, обнажив глаз. Зрачок смотрел ровно на единственного человека. «Я долго наблюдал за тобой, крохотный лучик света». Глава 37. Камила подняла веки и мутным взглядом уставилась в потолок. Голова ее была необычно тяжела, едва ли не гудела. Такого с ней не происходило со времен ритуала посвящения. Драконья кровь, вкупе с золотой, придали телу достаточно сил, чтобы оно справлялось почти со всем, будь то алкоголь или тяжелейшие нагрузки. Испустив вздох, бывшая авантюристка растерла ладонью, облаченной в перчатку, лицо, да помассировала переносицу. Сев на краю кровати, она непроизвольно застыла, пытаясь угнаться за навязчивой мыслью. Ей казалось, будто из памяти ускользнул некий фрагмент, словно нечто произошло и тут же забылось. «Как странно», — пробормотала девушка, нахмурившись. «Тут определенно что-то не так, я настолько паршиво себя не чувствовала исчезающе давно, а главное, самочувствие ничем не подкреплено. Тот бой с квалдирами не потребовал столь огромного напряжения сил. Нам не приходилось иметь дело с ментальной магией. Значит, это пришло со стороны. Кто бы ни пытался что-то сделать, он ошибся». Сестра Ордена сжала кулак, отчего стали лучше чувствоваться многочисленные кольца на пальцах. «Мы и в обычной ситуации редко расстаемся с экипировкой, а сейчас подавно. Плюс сами по себе весьма крепкие». Поднявшись на ноги, воительница подхватила с тумбы и надела шлем. Быстро закрепила на поясе оружие. Ситуация ей откровенно не нравилась, заставляя быть готовой ко всему. Лишь исключительно сильный маг мог применять заклинания на расстоянии достаточном, чтобы оставаться вне предела внимания мастеров клинка и других старших членов ордена. Враг пытается ослабить гарнизон издали. Нужно предупредить братьев, мы должны быть готовы к нападению. Взгляд Камилы остановился на соседней с ней, пустой кровати. Сама не понимая почему, она испытала замешательство, равное которому никогда не знала. Подгоняемая дурным предчувствием, неизвестно из чего рожденным, сестра Ордена начала медленно пятиться назад, предварительно развернувшись спиной к дальней стене. Одновременно два начала, два внутренних голоса, начали бороться внутри нее. Одно твердило о нормальности увиденного, а другое о совсем противоположной картине мира. Разрываемая противоречием, девушка выхватила клинок из ножен, обжигающим жаром обдавший лицо и начавший постепенно нагревать перчатку. Ей до боли в голове казалось, будто нечто подобное уже происходило, совсем недавно. Прижавшись спиной к стене, воительница скосила взгляд влево, в угол комнаты. Отчего-то ее влекло туда. Однако, взор зацепился за узкую щель бойницы, заставив внутренние противоречия взять новый виток. Из нее не лился свет, хотя ночью должны были работать ремесленники и приходить все новые конвои с рудой. Наоборот, кромешная тьма застилала все. «Сестра!» Голос десятника прозвучал в пустоте помещения. Нервно дернувшись, бывшая авантюристка заметала взгляд из стороны в сторону, но так и не нашла источника звука, или чего-нибудь хоть сколь-нибудь странного, помимо уже увиденного. Не придумав ничего лучше, она сделала короткий шаг в сторону, к углу, до начала опускать руку к поясу. На нем висела совсем небольшая, с кошель размером, волшебная сумка, полная свитков. «Сестра, очнись!» Болезненно скривившись, голову пронзила острая боль, Камила сделала еще один шаг, как ощутила сопротивление. Кисть отказывалась опускаться ниже. Нечто тисками удерживало ее в считанных сантиметрах от горловины. Напрягшись, воительница попыталась рывком освободить руку, дернувшись в сторону. Однако, сопротивление оказалось легко подавлено. Конечность так и осталась в плену у невидимой силы, не давая сдвинуться с места. Более того, появилось ощущение давления и скованности на второй руке, плечах и ногах. Нечто полностью лишило ее возможности двигаться. «Приди же в себя!» Голову девушки мотнуло в сторону, как от хорошего удара, под звон металла о металлу. И до того тяжело ворочавшиеся мысли, казалось, совсем прекратили свой ход, им на место пришел пустой гул. Пальцы, совсем недавно крепко сжимавшие рукоять меча, безвольно разжались, но звука, должного сопровождать падение оружия, не последовало. Вместо этого, сам окружающий мир подернулся туманом. Реальность смазалась, растекаясь, как краски в воде. Пропали все цвета, лишь затем, чтобы им на смену пришли новые. Детали окружения начали стремительно меняться. Освещение стало чуточку ярче. Одеяло и подушки на кроватях смялись, перестав быть идеально заправленными. Тумбы обрели следы использования. На некоторых появились мелкие предметы, вроде костяных побрякушек клыкаров или деревянных фигурок. А главное, из бойницы начал литься свет заклинаний, как и полагалось. «Ты в себе?» С небольшой задержкой, взгляд Камилы пал на десятника. Он стоял прямо перед ней, без шлема, сверля острым взглядом. Собранный и готовый сделать все, что от него потребует ситуация. Правая кисть недвусмысленно сжата в кулак, а вот левой он без труда выкручивал сестре руку, в которой она совсем недавно держала меч. Остальные братья стояли рядом, но не толпились, дабы не мешать. Те же, кто находился ближе, и оказались той самой невидимой силой, не позволявшей шелохнуться. Они крепко держали сестру, прижимая к стене. «Кажется, кто-то помутил мой разум». Девушка встряхнула головой. «Чувствую все последствия ментальной атаки. Ты странно себя вела. Начала ходить по комнате, никак не реагируя на наши слова, достала оружие. Пелена застелила мои глаза. Я ничего не видела и не слышала». Воительница покосилась на хватку брата, все еще не в силах шелохнуть рукой. Уж слишком крепко он ее держал. Неестественно крепко. Старые воины крови, ходившие в этом ранге по 50 и больше лет, были крепче новых братьев и сестер. Однако, не настолько, чтобы играючи подавлять себе подобных, без тени напряжения сил. А уж клинок нового образца, вот уже больше 10 секунд валяющийся почти у самого сапога, мог пронять любого, невзирая на возраст и выдержку. В отличие от перчаток, обувь совсем плохо справлялась с их жаром. «Сейчас, стало быть, все нормально, твой удар привел меня в чувство. Спасибо. Хорошо. Раз так, соберись с духом, немного отдохни, и всем не расскажешь». Десятник подал остальным знак, отступая на шаг назад. Освободившись, Камила сделала несколько пробных движений рукой, одновременно рассматривая остальных братьев. А еще она старалась не думать, отчасти успешно, душа лишние мысли. Боялась открыть лишнее врагу. С первых мгновений, как картина мира преобразилась, воительнице показалось странным поведение братьев по оружию. Она хорошо их знала, понимала, как они должны и будут действовать в подобной ситуации. В этом отношении она не питала иллюзий. Убить или сковать заклинанием из мощного свитка, да оттащить к старшим. Вот и весь перечень, не разговор. Ко всему прочему, они не говорили, не отводили от нее глаз, сохраняли абсолютно бесстрастные выражения лиц, казалось, даже почти не дышали, предпочитали держаться за спиной у десятника. Это сборище совсем не походило на тех нескольких людей и эльфов, с кем в отряде она провела 30 лет. Наклонившись, бывшая авантюристка подобрала оброненный меч. Странным образом, он не оставил на полу никаких следов, хотя пролежал достаточно. Братья все еще продолжали безучастно следить за каждым ее движением, уже одним лишь этим выдавая себя. Они позволили подобрать оружие тому, кого должны были сопроводить до ближайшей темницы, предварительно полностью разоружив. Подобную вольность могли себе позволить пепельные гвардейцы, огнебороды или мастера клинка. Все те, кому подобное оружие едва ли могло нанести урон, в силу превосходящей экипировки, опыта и физических характеристик. В отношении воинов крови подобное поведение могло свидетельствовать лишь об одном – глупости и высокомерии. Однако, среди новобранцев таких не сыскать. Подобные качества вытравливались в первую очередь, либо же их обладатель вовсе не получал права испить из чаши драконьей крови. Орден не испытывал недостатков желающих пополнить его ряды. Доспехи воительницы покрыл слабый, почти белый, серебристый свет. Нескольких спокойных секунд ей как раз хватило, чтобы подготовить единственное заклинание. То был орел света. При поглощении он позволял на секунду значительно ускориться. Самое то, чтобы вырваться из окружения. Воины крови только начали двигаться, потянувшись за оружием, как в восприятии Камилы произошли изменения. Свет ушел под доспехи, впитавшись в плоть. Те, кто скрывались под личинами ее верных братьев, замедлились, но не застыли. Однако, все еще были беззащитны, как простой крестьянин перед псом войны. Пока левая рука тянулась к рукояти второго меча, еще спрятанного в ножнах на поясе, Камила совершила стремительный выпад, вонзив клинок в шею десятника. Кровь бешено пульсировала в висках воительницы. Заклинание сверх меры выжимало силы из тела, заставляя мышцы, связки и нервы работать далеко за пределами отведенного природой барьера. На короткое мгновение, размазавшись полосой света, Камила успела оборвать 4 жизни, прежде чем магия решила сказать свое веское слово. Окончание эффекта заклинания отозвалось острой болью во всем теле сестры Ордена. Сердце билось до того быстро, до того громко, что его бой заложил уши. Пальцы дрожали, угрожая вот-вот окончательно ослабнуть и выпустить рукояти. Скрипя зубами от натуги и надсадно дыша, воительница пыталась упрямо стоять, хотя колени подгибались. Забрав несколько жизней, все, что она успела сделать еще, так это отойти на несколько шагов в сторону, по направлению к двери. Однако, в руке у нее был свиток, а один из мечей так и остался торчать из трупа. Элементы одежды и поддоспешник уже горели, коптя потолок. Сверток бумаги вспыхнул голубым огнем, истлевая без остатка. Над ладонью бывшей авантюристки вспыхнула огненная сфера, с крупное яблоко размером. Не прошло и секунды, как огонек взмыл в воздух и завис над головой хозяйки. Первая волна огня прокатилась по помещению, сметая всю мебель, тела мертвецов и еще живых, припечатывая их ко стенам. Вторая волна заставила гореть все, чего коснулась, в том числе и плоть. Третья разметала прах и покрыла стены сетью мелких трещин. Окончательно обессилев, Камила рухнула на колени. Единственный уцелевший пятачок пространства находился у нее под ногами. Все остальное выгорело до состояния пепла и сажи. С трудом дыша, хотя весь воздух должен был выгореть, девушка пыталась дотянуться непослушной рукой до свитка на поясе. Мышцы совсем не слушались хозяйку, то и дело схватываясь судорогой. Хаем, не прекращая тянуть пальцы к спасительному свертку бумаги, воительница из-под лобья глянула в сторону, откуда доносился звук. Голову была не в силах поднять, как и все остальное тело, шея почти не слушалась. Из щели бойницы на нее смотрел огромный вертикальный зрачок, занимавший все пространство, и, казалось, был он куда больше, нежели смотровое отверстие в стене. Зашевелился прах, оставшийся после испепеленных тел, стекаясь в жгутики и щупальца, а на вершинах тех одно за другим прорастали и открывались глаза. Так вот почему остался воздух. Слова давались сестре Ордена тяжело. Каждый вдох приходилось буквально вырывать, заставляя пылающие легкие дышать. Это все сон. Ха-ха-ха. Тварь грохочуще рассмеялась, заставляя стены башни вибрировать. Нет, эльф, переспросил Делин, приятно удивившись. Перворожденный, напомнил мастер клинка, считаю эту деталь не менее важной. К слову, я не увидел во флоте или городе эльфов и представителей других рас. Существуют какие-то предрассудки? Эльфы давние друзья и союзники людей. Во времена становления первого королевства людей, мы воевали с ними бок о бок против троллей. Они же научили наш народ магии. Что касается других рас, то они действительно редкие гости культираса. Гномы и дварфы предпочитают жить в черте своих королевств. Гномриган и Стальгорн. Лорд-адмирал поднялся из-за стола и прошел к одному из шкафов, открыл ладно смазанные дверцы, не издавшие скрипа, и извлек макет корабля. Уже вместе с ним, Праудмур вернулся обратно и вновь занял свое место. Совсем недавно закончил, признался адмирал. Моя дань мастерству работы корабелов из лесов Вечной Песни. Всякий раз, встретив в море эльфийское судно, я не могу не восхищаться их трудом. Пальцы мужчины с любовью огладили борта фигурки. Мои плотники, всю жизнь проработавшие с деревом, не могут придавать ему такую форму. Корабли эльфов меньше наших, но они гораздо быстроходнее и маневреннее. Поразительная детализация, прокомментировал Аллатар, пристально рассматривая макет. Вы тоже вложили в него немало труда и, полагаю, времени. По часу в день, у меня ушло 3 года. Глава дома Праудмур согласно кивнул. Только это нам, людям, и остается. пытаться дотянуться до мастерства тех, кто может совершенствовать его всю вечную жизнь. У всех свои преимущества, люди тоже их не лишены. И в чем же мы лучше вечно живущих? В чем способны превзойти? Глаза адмирала горели огнем любопытства. Смена поколений. В обмен на долгую жизнь, эльфы размножаются гораздо медленнее прочих рас. В этом они, пожалуй, превосходят только драконов. Не стоит забывать, что люди способны приспосабливаться и выживать там, где остальные погибнут, дав слабину. Пожалуй, есть в этом доля истины. Делин усмехнулся, отставляя макет корабля на край стола. К слову, а почему первый страж зовется именно перворожденным эльфом? Живущие на Азероте называют себя высшими. Заключается ли в этом какое-то значение? Не исключено. Во вселенной множество необычных рас. Я не могу судить об эльфах вашего мира, но могу рассказать то немногое, что мне известно о перворожденных. С удовольствием послушаю. Лорд-адмирал взял на себя обязанность разлить остатки вина по кубкам. Дальше следовало ограничиться водой, все же ночь обещала выдать весьма долгой. Легенда гласит, что первых из эльфов создали лично боги, наделив своими чертами. Перворожденные во всем превосходят других эльфов, будь то красота, прозорливость, способности и таланты. Им нет равных в доблести и стремлении бороться с проявлениями зла. Их сердца полны добра и сострадания, любви к живым. Они ближе всех стоят к престолу богов-добродетелей. И хотя первый страж тяготеет к огню, ему нет равных в обращении со светом. Все известные мне паладины и жрецы добрых божеств, способные призывать свет себе на помощь, могут обратиться лишь к его серебряному отсвету, в то время как первый страж обращается к золотому, единственный. А я видел многих и со многими же сражался. Больше мне ничего не известно о перворожденных и вряд ли кто-то знает больше. Сколько же ему лет? Боюсь, никто не знает. Мы и не спрашивали. Кровопийца покачал головой. Полагаю, достаточно, чтобы собрать вокруг себя героев из разных народов, и повести их на бой против обезумевшего бога, отца всех драконов, и, одержав верх, вобрать в себя все то немногое светлое, что еще оставалось в некогда благородной сущности. Деяние, достойное божества, вам так не кажется? Первый страж лучше любого из богов. Где они были, когда в огне змеев сгорали наши любимые дома и посевы? Что они сделали? Разве помогли нам? Нет, а он приходил и убивал жестоких тварей. Раз за разом он вел в бой своих первых братьев, в очередное логово, на очередное пепелище, оставшееся от города. Разве давали нам боги силу достаточную, чтобы мы могли защитить дорогое сердцу? Нет, именно первый страж дал нам второй дом, накормил и согрел, вооружил, обучил, позволил отомстить. Мастер клинка наклонился вперед, выставил перед собой руку и сжал кулак. Он поделился с нами, обычными людьми, эльфами и дворфами, ценнейшими из даров, какие не могли дать боги. Он бился с нами, умирал вместе с нами. И вместе мы восставали из пепла, сраженные врагами, чтобы броситься в новый бой, снять очередную осаду цитадели. Он не дал нам сгинуть вместе с Игдрасилем. Первый страж не бог, он кратно лучше любого из небожителей. Им нет места в цитадели и умах ее жителей. Наши сердца и души с ним. От автора. Заглядывайте на мой бусти, там на 5 глав больше. Глава 38. Камила открыла глаза и села, спустив ноги на каменный пол. Взгляд девушки уперся в соседнюю кровать, породив волну подозрений. Но брат по оружию мирно спал. Его дыхание было размеренным, тихим. Элементы брони находились в полном порядке. На них даже присутствовали повреждения, вроде царапинок и крохотных вмятин. Глазу попросту ни за что было зацепиться. Ничего в облике воина крови не выдавало подделки. Покривившись от головной боли, воительница встала и принялась собирать с тумбы свое снаряжение. Пусть и фрагментарно, память подсказывала ей, как следует действовать. Счет тоже ускользал от нее, но сестра ордена знала, что уже не впервой оказывалась в странном и откровенно жутком кошмаре. Всякий раз, стоило решить, что удалось вернуться к реальности, чудовище жестоко насмехалось над ней, в очередной раз являя себя во все более гротескном величии. С каждым новым кошмаром оно действовало все более изощренно. Первые, нарочито грубые попытки, давно остались в прошлом. Тварь поступала умнее, скрытнее и хитрее. Становилось все труднее отличить наваждение от реальности. Закончив со сборами, Камила покосилась в сторону бойницы. Сквозь узкую щель пробивался свет и виднелся кусочек рассветного неба. Однако, глаза девушки остались пустые и невыразительны. Она устала, смертельно устала, и действовала из чистого упрямства, не желая оставаться во власти омерзительных щупалец. Сам взгляд в сторону больницы, нечто вроде устоявшегося ритуала и мышечной памяти. Увы, но память разума не могла подсказать, что же было на месте неба в прошлый раз. Воспоминания хаотичным роем кишели в голове, не добавляя ясности происходящему. Отвернувшись, воительница отошла к углу комнаты и встала так, чтобы контролировать все помещения. Вытащив из поясной сумки несколько свитков, поднимавших общие характеристики, она тут же их использовала, настороженно наблюдая за братьями. Никто из них не прервал своего сна, что было странно само по себе. Вытащив из ножен оба меча и прижавшись спиной к стене, сестра Ордена бочком двинулась к выходу. Боль, что ей причиняли раскаленные клинки, пришлась как раз в пору. Она отрезвляла и помогла держаться в тонусе. Иначе сознание грозило ускользнуть в забытье. Каждая попытка выбраться из кошмара дорого обходилась бывшей авантюристке, вставая в утрату части сил. О том же, чем может обернуться полное изнурение, она старалась не думать. Выбравшись в коридор, Камила быстро осмотрелась, выискивая аномалии. Ничего не обнаружив, она направилась к лестнице, ведущей вниз. Воины крови и часть дворфов размещались на первых двух этажах огромной башни. Так им было проще оказаться во внутреннем дворе крепости, когда возникнет необходимость, нежели спускаться с самого верха или использовать драгоценную ману на скачки. Минуя этаж, девушка не встречала братьев на пути, но, заслышав приглушенный шум разговора, резко остановилась. Ничего не выражающий взгляд, не скрытый шлемом, пал на дверь. Не мудрствуя, не то было состояние, воительница носком сапога подцепила край приоткрытой створки и едва ли не ворвалась внутрь. Обширное помещение оказалось столовой, заставленной рядами длинных столов и крепких стульев. Единственный на весь этаж, несколько десятков пар глаз обернулось ко входу, привлеченные шумом. Несколько братьев встали, подхватывая шлема. Остальные подниматься не спешили, однако отложили в столовые приборы. На лицах мужчин воцарилось смятение. «Боевая тревога?» – спросил один из воинов крови, косясь на раскаленное оружие. «Нет», – угрюмо ответила девушка, из-под лобья рассматривая контингент, собравшийся под светом магических светильников. Она не могла припомнить, случалось ли подобное раньше, но отчего-то бывшей авантюристке стойко казалось, будто происходило это впервые. Что, впрочем, могло оказаться еще одной иллюзией, наведенной чудовищем. «Тогда лучше спрячь мечи, пока не начался пожар», — посоветовал Рубака, коренастый серокожий дварф, возвращаясь к еде и огромной кружке. Камила коротко мазнула взглядом по оружию, не рискуя надолго выпускать потенциальных врагов из внимания. Косяк двери и правда начинал понемногу тлеть, находясь в считанных сантиметрах от источника жара. Однако, к совету девушка не прислушалась. Лишь подальше пнула деревяшку, отчего петли жалобно скрипнули. «Тебе бы тоже не помешало поесть», — посоветовал один из воинов крови. «А лучше еще поспать. Выглядишь очень уставшая и бледная, как тень самой себя. Что-то приключилось во время патруля?» «Не совсем. Хотя, возможно». Губы воительницы едва не скривились в разочарованной усмешке. «Как прошла ваша ночь? Определенно с тобой не все в порядке». Брат ордена, ближайший, поднялся на ноги, вперев в сестру обеспокоенный взгляд. Остальные тоже не спешили возвращаться к прежнему занятию. «Рассказывай», — твердо произнес он. «Как прошла ваша ночь?» — повторила бывшая авантюристка. «Во сне». Мужчина нахмурился и потянулся за шлемом, быстро надевая предмет экипировки. «Давай-ка, сестра, сходим к старшим. Думается мне, тебе пригодится их помощь. Кошмары все больше похожи на реальность», — пробормотала девушка себе под нос так, чтобы никто не услышал. «Давай, веди», — кивнула она, — «только мечи убери в ножны». «Нет, мне так спокойнее. Ты ведь должна понимать, что твое поведение выходит за положенные рамки. Если не подчинишься, мы будем вынуждены использовать свитки и в любом случае отведем тебя к Гарету. Хочешь ты того или нет, таково распоряжение самого первого стража, как раз на случай подобной чертовщины». Камила криво ухмыльнулась, пока собеседник озвучивал верные слова. Все, что не касалось кошмара, кажущегося бесконечным, она хорошо помнила, в том числе имя коменданта крепости, назначенного вестником войны. Однако она не знала, происходил ли уже подобный разговор. Главная подлость кошмара крылась в невозможности нормально полагаться на прошлый опыт. Разум сохранял маленькие фрагменты воспоминаний, не более того. «Сама не сдамся», — воительница отрицательно качнула головой. Ее сознание полнилось подозрениями и страхом. Она боялась, что если сдастся, то угодит прямиком во власть чудовища, утратит себя, став его игрушкой. А если вокруг нее реальность, то и смерть не страшна. Крепость перехода. Все стены зала стратегии были увешаны огромными расписанными полотнами, картами каждого из регионов Нортренда. Всадники на вивернах отлично справлялись с делом разведки и картографированием. Их навыки во многом стали незаменимы для ордена. Имелись в помещении и другие образцы, более экзотичные, вышедшие из-под рук ремесленников. Цельные рельефные столы, стоявшие как раз напротив карт, к ним питал особую любовь вестник войны. Гарет же предпочитал довольствоваться полотном, когда брался за планирование. Так уж сложилось, что в отсутствии младших стражей, бремя командования легло именно на его плечи. Мастер клинка контролировал все процессы внутри крепости, распределял дозоры и патрули, проводил ротацию братьев и сестер, вел учет поставок руды и прочих доходов и расходов. Вот и сейчас мечник все свое внимание посвятил карте, в частности побережью. Крепость располагалась в юго-западной части Седых Холмов, на небольшом острове, у самой границы с драконьим погостом. Контролировать воды возле нее не составляло труда, но вот восточное побережье, куда более протяженное, служило источником немалых проблем. Именно туда в последнее время зачастили квалдиры, и чтобы добраться до нужной области, да зачистить ее, приходилось отправлять группы пепельных гвардейцев и ружейников. Это выливалось в трату ценных свитков телепортации, по несколько на брата, и временное ослабление обороноспособности двойных врат. Подобный расклад не доставлял удовольствия Гарету. Он бы предпочел запереться за стенами крепости, да не мог позволить врагу свободно вершить свои дела. А самое паскудное было в том, за прошлый день пришлось отправить 3 рейда. Утопленники не оставляли попыток закрепиться на земле. Седых Холмы за нами, взор мужчины скользнул на соседнюю карту. Сколько бы ни пришлось потратить свитков, их на складах больше, чем способны вообразить эти мертвецы. Поэтому пока следует беречь магов. Но как быть с остальным Нортрендом? Под моим командованием недостаточно братьев, чтобы раскинуть патрули еще шире, не подвергая портал чрезмерному риску. Быть может, враг попросту пытается нас растянуть, чтобы атаковать крепость в самый уязвимый час. Мастер клинка прошел в другую часть зала, встав перед столом, отражающим карту ревущего фьорда. Для обеспечения большей безопасности крепости, требовалось взять под контроль 2 соседних региона. Тут побережье самое протяженное, но наименее удобное для навигации с запада. Слишком много скал и островов, палец мечника прошелся по всем неровностям рельефа. А вот на востоке береговая линия удобна для высадки. Не удивлюсь, если квалдиры уже там закрепились. Можно попытаться договориться с кланом потрошителей драконов, но вряд ли они смогут выбить утопленников обратно в море, если вообще захотят. К тому же, наверняка понесут большие потери. Гарет вздохнул, отступая от карт. Всю ночь он потратил на размышления, стараясь найти наиболее удобоваримое решение, но всякий раз сходился в одном. Придется отменить приказ вестника войны и сконцентрировать дозоры всадников вдоль побережья драконьего погоста и ревущего фьорда. Сейчас они нужнее там, а не над подземными городами насекомых. С контролем территории вполне могли справиться и лагеря воинов крови, будь их достаточное количество, и пепельные гвардейцы, любые из братьев ордена. Вот только, находясь в условно-осадном положении, старшие не могли покидать крепость, а младших на все не хватало. Требовалось охватить слишком обширные территории. Остается решить, как раздобыть достаточно амулетов, чтобы снарядить ими всех. Надеюсь, маги смогут разобраться с чарами в ближайшие день или два, иначе всадники не смогут сражаться в условиях тумана. Они ловкие и сильны, но не так хороши в ближнем бою, как воины крови. До того придется держать их в стороне от стычек. Заслышав приближающиеся шаги, Гарет поднял взгляд на спешащего к нему гвардейца. «Командир, у меня дурные вести», — произнес брат ордена. «Не томи». Мастер клинка отмел в сторону все размышления, сосредоточившись на настоящем. Несколько братьев и сестер поразило нечто странное. Они не могут проснуться. «Сколько?» «47. Мы пытались помочь им своими силами, но лечащие и укрепляющие заклинания не смогли привести их в чувство. Некоторые из сведущих магов сообщили о крайнем ментальном истощении всех спящих. Диверсия?» — сам у себя спросил мечник. «Отправь ко мне братьев из храма огня. Нужно решить, как действовать». «Понял». Гвардеец отрывисто кивнул и исчез во вспышке телепортации. «Как ни к месту», — пробормотал комендант. «47 без малого десятая часть всех воинов крови, не считая рубак. Нужно любыми средствами вернуть их в строй. Ульдуар. Алгалан раздраженно зарычал, выслушав сообщение, отчего золотое пламя взвелось выше. Минувшая ночь не принесла ему успокоения. Наоборот, необходимо ждать, находясь вблизи от источника большей части проблем, лишь раздражала. Драконья суть, давно ставшая одним целым с эльфом, требовала расквитаться с древним богом. Отсутствие вестей от Риенхарта и Тауриссана болью отдавалось в сердце. Оно рвалось к супруге, но не могло до нее дотянуться. С каждым часом у владыки цитадели оставалось все меньше терпения, пока ему, наконец, не пришел конец. Тварь, мягкий знак. Зло прорычал драконоборец, вперев горящий взор в камень, за толщей которого скрывался враг. Ты покусился не на ту стаю. Я испепелю твою плоть. Он провоцирует тебя, спокойно произнес Малигас. Не поддавайся. Предлагаешь продолжать ждать. Взъярился Алгалан, непроизвольно расправив во всю ширь пылающие крылья. Мы отправили вниз двух аспектов, почти всех моих воинов и магов, не считая твоей стаи. Минула ночь, но у нас все еще нет результата. В любую минуту может явиться наблюдатель. Уж он не меньшая угроза для Азерта, чем Йоксарен. Осталось совсем немного, не больше пары часов. Наши силы подступились к залам хранителей. Лазурный Левиафан покачал головой. Сейчас уже поздно вступать в бой нам. Следует и дальше оставаться свежими. Ты верно заметил, наблюдатель может спуститься на планету в любой момент, и он не станет ждать, пока мы закончим с очередным титанидом. Помимо прочего, мы тут находимся, чтобы мгновенно отреагировать на его угрозу.